Глава 26. После обмена любезностями мужчины вошли в дом, чтобы привести себя в порядок. Нир, проходя рядом, втянул воздух и едва слышно простонал, сверкнув желтыми глазами. Мне сразу стало легче, но Амалеста снова переключила внимание на себя, взявшись за дверь со словами. «Тетя, я же в голубой жить буду, как всегда?» «Нет!» Нирана почти крикнула это в спину племянницы. Потом пояснила уже спокойно. «В голубой живет Тавита. Я сейчас домовому скажу, он тебе желтую приготовит наверху». Лицо рыжей натурально перекосило. Я отвернулась, еле сдерживая улыбку. Оборотни и ведьмы предпочитали жить на первых этажах, ближе к земле, к растениям. И можно выпрыгнуть в окно, если второй натуре захотелось погулять по лесу или рвануть на шабаш. Моя квартирка над аптекой – вынужденный шаг, вызванный жизнью в густонаселенном городе. Дом Нираны был одноэтажным, но примерно треть помещений накрывала мансарда. Очевидно, гости предложили комнату там, ведь и самый большой дом не бесконечен. «Спасибо, тетя», – выдавила она, бросая на меня убийственный взгляд. Явно добавив что-то из арсенала несмертельных, но весьма неприятных проклятий. В ответ вокруг меня коротко мигнул щит, и рыжая оторопела. Визуального щита у ведьмы с нетронутой нитью быть не может. Я покосилась на шаль. Похоже, узоры на ней не просто так изображают руну щит. Амалеста моментально взяла себя в руки и вновь мило защебетала. «Вы позволите отправить слугу за моим багажом?» Не могла же я приехать без приличного платья. Ведьма лишь махнула рукой. «Распоряжусь, пойдем, Тавита», и потянула меня к бане. Мыться уже не хотелось. Рыжая вызывала желание вцепиться ей в кудри и хорошенько потрепать ее прическу. Но мать Нира все же убедила меня попариться. «Баня для тела несет пользу и душе», — улыбалась она. «Вот сейчас напарим травок целебных и квасу изюмного попьем, сразу веселее станет». Травки наполнили парилку терпким ароматом, от которого закружилась голова, а от изюмного кваса отказали ноги. Легкий пузырящийся напиток легко пился, разгоняя хандру, но едва мы вышли в предбанник и натянули чистые рубашки, как я, смеясь, поняла, что не могу никуда идти. Пожаловалась Ниране, а та проказливо хихикнула и щелкнула пальцами. Возле диванчиков возник низенький опрятный мужичок в красной рубашке в белый горошек. «Чего изволишь, хозяюшка?» «Нира и Крида позови. Скажи, упарились мы?» Еще раз по девчоночьи хихикнув, приказала ведьма и повалилась на мягкое сиденье, разметав светлые волосы. Это было так смешно, что я тоже залилась смехом. «Тавита!» – мать Нира ткнула пальцем в меня. «Ой, какая ты смешная!» Мужчины явились быстро, оценили вид безудержно хохочущих ведьм, понюхали пустые квасные кружки, переглянулись, вздохнули. «Понесли? Понесли!» Нир замотал меня в простыню, как куклу, и, прижав к себе, медленно понес к дому. Мне было весело, я болтала ногами, целовала гладкую после недавнего бритья щеку ведьмака, запустила пальцы в его косу, безжалостно ее расплетая и громко смеясь при этом. Сзади колокольчиком заливалась Нирана, что-то возмущенно гудел Крид, и мир казался прекрасным. Пока мы не столкнулись с раздувающей ноздри Амалестой. «Почему ты таскаешь эту девку на руках?» – не сдержалась она, тыкая в меня пальцем. Нир притормозил и удивленно посмотрел на рыжую. «Ами, что за вопросы?» «Тавита моя невеста». «Невеста?» Голосом ведьмы можно было резать стекло. «Да, невеста». Ведьмак прижал меня плотнее и улыбнулся, уткнувшись в макушку. Рыжая зарычала, попыталась что-то сказать, но ее отодвинул Крид, подколов на прощание. «И почему ты так не возмущаешься от того, что я ношу на руках госпожу Нирану?» «Может, потому, что даже дети и глухие старики знают, что ты в нее влюблен?» Противным голосом бросила рыжая, удаляясь. Медведь замолчал, а Нирана неожиданно громко произнесла в наступившей тишине. «А завидовать плохо!» И мурча запустила руку в кудри оборотня.